Глава 15. На Варшаву опустилась чудесная ночь, абсолютно черная и безветренная. Соблюдая 1000 предосторожностей, Яночка с Павликом пробрались на Грымзин чердак. Тыкву нес лично Павлик, нежно прижимая ее к груди. Яночке он доверил спиннинг, удочку с катушкой. Еще в комнате мальчик как следует зацепил тыкву крючком за черенок и приготовил бумажный кружок с клеем. Предусмотрительно оба переоделись в пижамы и даже тапки на всякий случай. Тихонько отперли дверь чердака, тихонько на цыпочках, подсвечивая электрическим фонариком, пробрались к окошку, открыли его и выглянули. Никакого выступа крыши под окном не было, и под ним прекрасно просматривалось окно комнаты Грымзы. Несколько в стороне виднелся бабушкин балкон. Павлик зажег свечку внутри тыквы и быстро заклеил отверстие заранее приготовленным кружком плотной бумаги. В спешке налепил кружок немного кривовато, сбоку осталась узкая щель, но переклеить было нельзя, клей в самом деле моментально схватывался. «Да ладно, оставь!» – шепнула Яночка. «Не страшно, пусть остается, только бы у нас эта тыква не оторвалась». Павлик подергал за крючок, крепко держит, вот как бы ветер свечку не задул. Яночка высунулась в окно. Ветра, кажется, нет совсем. Оттолкнув от окна сестру, Павлик просунул в него тыкву и стал осторожно опускать, потихоньку разматывая катушку спиннинга. Задыхаясь от волнения, Яночка заглядывала брату через плечо. «Погаси фонарь!» – зашипел Павлик на сестру. «Пусть светит только наше привидение!» Яночка послушно погасила фонарик и сделала попытку просунуть голову в окно, навалившись всем телом на брата. Она увидела, как светящаяся морда, величественно покачиваясь, медленно спускалась вниз. «А ну, слезь с удочки!» – шипел Павлик. «Мне без того трудно, не толкайся. Сначала я спущу ее вниз на уровень окна, а потом немного отодвину». «Ну что, под руку толкаешь?» «Хватит!» – волновалась Яночка. «Вот уже как раз на уровне ее окна. Мне кажется, хватит!» «Тогда слезь с удилища, попробуй осторожно стукнуть в ее окно». И он принялся медленно отодвигать привидение от стены дома с помощью удилища. Затаив дыхание, Яночка следила за манипуляциями брата. Кошмарное привидение неторопливо отплыло по воздуху вдаль, потом стало также медленно приближаться к дому. Кругом царила тишина. В кромешной тьме трудно было сориентироваться, на каком расстоянии от дома парит призрак. «Ага, теперь понятно». Павлик немного не рассчитал и слишком далеко высунул удочку. Яночка взволнованно сопела над ухом брата. «Ну что ты?» – шипела она. «Никак рассчитать не можешь!» Вспотевший Павлик и без того страшно волновался, не понимая девчонка, что не так просто справиться с этой длинной удочкой. Малейшее неосторожное движение приводило к тому, что светящийся шар отклонялся в самом неожиданном направлении – повисший в воздухе призрак выделывал совершенно непредусмотренные пируэты, приплясывал и подпрыгивал, вращался вокруг своей оси, удалялся от дома то в одну сторону, то в другую. Наконец, сверхъестественными усилиями мальчику удалось заставить привидение повиснуть неподвижно. Оно замерло в воздухе. Брат с сестрой тоже замерли, затаив дыхание. Вот кошмарная морда привидения качнулась в сторону и с легким размахом негромко стукнуло в оконное стекло. Ага, получилось. Окрыленный успехом, Павлик заставил тыкву еще раз качнуться в сторону и еще раз стукнуть в окно, и еще уже сильнее. От стука раскрывшейся внизу рамы брат с сестрой вздрогнули, так громко он прозвучал в ночной тишине. Яночка даже подпрыгнула от неожиданности, а у Павлика дрогнула рука, заставив и морду устрашающе подпрыгнуть. Жуткий крик, от которого кровь застыла в жилах, прорезал тишину ночи и разнесся далеко по округе. За ним последовали какой-то непонятный грохот и стук. «Ага, углядела!» – удовлетворенно проговорил Павлик и отвел привидение подальше от окна, немного вверх. Яночка посоветовала: «Вверх не надо, пусть летит в сторону, чтобы было видно во всей красе. Вот так, здорово!» Павлик принялся крутить катушку, одновременно манипулируя удилищем. Призрак задвигался, скаля зубы и отбрасывая во все стороны блики потустороннего света. Второй страшный крик раздался в ночной тишине. «Бабушка!» – перепугался Павлик и принялся спешно подтягивать вверх свое привидение. Яночка испугалась не меньше. «Иисус Мария, что теперь будет? Скорее вытягивай его, не прямо наверх, а то увидит. Пусть немного подрейфует во дворе, пусть попляшет». Об этом не надо было просить брата. От волнения у того тряслись руки, что и без всяких указаний призрак извивался и дергался в кошмарном загробном танце. Вот он стремительно взмыл вверх. Услышав стук открывающейся балконной двери, Павлик в панике швырнул удилище назад, угодив в ногу Яночки, и принялся руками тянуть леску, к которой была прикреплена тыква. Во что бы то ни стало, следовало втащить привидение на чердак, пока не увидели, куда оно подевалось. Как назло, тыква застряла в окне. Еще бы, его половина была занята головой Яночки. «Убери свою башку!» – шипел брат. «Да отойди же! Надо высунуть и погасить свечу, пока нас не заметили! Зачем зажгла фонарик? Совсем сдурела!» Наклонив тыкву руками так, чтобы верхнее отверстие оказалось на уровне его губ, мальчик дунул. Видимо, отчаяние заставило его вложить всю силу. От могучего дуновения свеча сразу погасла. И вовремя дети услышали, как кто-то вышел на балкон. «Дедушка, наверное». К счастью, он уже ничего не мог разглядеть. И двор, и чердак тонули в непроглядной тьме, а в доме на первом и втором этажах вспыхнул свет. Ощупью Павлик втащил тыкву внутрь. Это было непросто, так как мальчик весь оказался опутан леской. «Закрой окно!» – шепотом приказал он сестре. «Не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Да осторожней!» «Ничего не вижу!» – в отчаянии прошептала Яночка. «Не подталкивай меня и не двигайся. В темноте что-нибудь заденешь. Зачем под ноги лезешь?» «Не лезу я. Эта леска сама по себе разматывается. Пощупай, тут где-то рядом спиннинг с катушкой. Может, сумеешь немного намотать на катушку, а то мы совсем запутаемся в леске». Действуя в полной темноте и жуткой спешке, дети все-таки сумели выпутаться из сложного положения и как-то добрались до двери. Открыв ее, они отпрянули, их буквально отбросили назад шум и гвалт внизу. Крики разносились по всему дому. Похоже, все галдят у бабушки под дверью. Теперь не пройти. «Немного подождем. Давай я тебя распутаю», — сказала сестра. «Вот, подержи фонарик и посвети, только заслони свет, они не услышат». Потом Яночка подержала фонарик, а Павлик осторожно запер замок чердачной двери. «С привидением что делать? И удочку надо спрятать». «Пока спрячем их за стенках», — решила Яночка. «Тут никто не найдет. А завтра незаметно унесем к себе». Не так просто было в кромешной тьме спрятать тыкву и удочку, да еще не шуметь при этом. Зажигать же свет опасно, внизу могли обратить внимание. Наконец, вещдоки спрятаны, можно подумать о том, как спрятаться самим. Спустившись на один пролет лестницы, дети прислушались. Вроде бы гомон несколько утих, во всяком случае звучал глуше. «Зашли в бабушкину квартиру», — поняла Яночка. «Путь свободен. Быстро вниз. Интересно, что они там делают? Дерутся, что ли? Такой крик подняли». Не очень-то он был свободен. Сбежав на площадку второго этажа, дети услышали, как снизу кто-то бегом поднимается по лестнице. Спрятаться было некуда. Обратно подняться на чердак не успеют. Брат с сестрой в растерянности замерли, держась за перила. И тут на них налетел отец. Не обратив на своих детей никакого внимания, он скрылся за дверью бабушкиной квартиры. Яночка с Павликом немедленно втиснулись за ним. А в квартире бабушки было форменное столпотворение. Тетя Моника хлопотала вокруг лежащей не в нервном припадке бабушки. «Успокойся же, мамуля. Нет, больше валерьянки ты не получишь». И без того выпила целый стакан. «Ох, мое сердце!» – стонала бабушка. «Еще этого не хватало. Мало того, что дом валится, так в нем еще и привидение водится. Я всегда говорила, тут нечисто. Ох, мое сердце! Того и гляди, инфаркт получу». Рафал помогал матери успокаивать бабушку, выдвигая свои аргументы. «Ну и что, что нечисто? Подумаешь, привидение! Оно же еще никого не задушило!» Паня Кристина придерживалась своей версии. Наверняка маме это привидение приснилось. Но тут в разговор вмешался дедушка. «Нет, не приснилось. Я тоже его видел». «Во сне?» – поинтересовалась паня Кристина. «Нет, на балконе. То есть на балконе стоял я, а не привидение». «И что ты видел?» – заинтересовалась его дочь. «Я видел, как что-то большое и светлое стремительно полетело куда-то вверх». «Может, это птица какая-нибудь?» – предположила тетя Моника. «Может, и птица», – согласился покладистый дедушка. «Очень может быть, что это была сова. Я вовсе не намерен из-за нее умирать от инфаркта». Бабушка душераздирающе зарыдала в своем кресле. «Потому что ты бесчувственный чурбан!» Бедный дедушка совсем растерялся, не зная, как успокоить жену, ведь хотел как лучше. К счастью, он увидел вбежавшего в комнату сына. «Роман, ну что?» Все замолчали и уставились на пана Романа, ожидая его ответа. Даже бабушка перестала рыдать. Пан Роман выглядел совершенно сбитым с толку. Она сказала, сначала что-то постучало в ее окно, а потом, как дыхнет на нее огнем, прямо так и сказала. Привидение заглядывало в окно, извергало огонь и пламя. И когда прямо на нее извергало пламя, она и закричала, закончил пан Роман свой отчет. По его лицу было видно, он не знает, что и подумать. «А на тебя, мама, привидение ничего не извергало?» «Мне только огня не хватало», – разозлилась бабушка. «Достаточно было одного вида». Дедушка тоже вполне разделял ее возмущение. «Что ты несешь, сынок? Какое пламя?» «Это не я несу, это соседка», – говорит. В свою очередь рассердился пан Роман. «Сами посылаете меня к этой полоумной и сами же недовольны». На нее извергали пламя. Она кричала. «Все понятно», – рассуждал Рафал. «Интересно, зачем же бабуля кричала, если на нее ничего не извергали?» Пан Роман решил прекратить дискуссию. «Мне это надоело. Нечего поднимать шум из-за пустяков. Пролетела птица или ветер поднял с земли кучу листьев. Старая идиотка подняла шум. А вы рады. Ветер может поднять в воздух все, что угодно». «Но ведь этой ночью не было ветра», – осторожно заметила пани Кристина. «Все равно», – упорствовал пан Роман, – «с дерева что-нибудь свалилось». «И ты говоришь, оно и в окно постучало?» – уточнила тетя Моника. «Это не я говорю, это она утверждает. По окну могла стукнуть любая падающая веточка дерева, а она с просонок». «Ну нет», – возразила бабушка. «То, что видела я, не похоже было ни на птицу, ни на веточку, и светило собственным светом». «Может быть, спутник из соседней галактики?» – невинно предположил Рафал. «Что бы это ни было, еще не причина поднимать весь дом на ноги среди ночи и кричать, как полоумная», – сказала тетя Моника, и, видя огонек в глазах матери, поспешила добавить. «Я говорю не о тебе, а о соседке. Ты кричала уже после нее». «Лично я считаю, она просто истеричка», – убежденно проговорил пан Роман. «Огонь извергала, тоже мне дракона нашла». «А мне кажется, она сделала это нарочно», – предположила пани Кристина. «Всеми силами старается отравить нам жизнь. Вот теперь привидение выдумала. Наверняка ничего не видела, только устроила спектакль среди ночи, чтобы нас всех перебудить». Начавшая было успокаиваться бабушка опять вскинулась. «Так я, по-вашему, тоже истеричка? Ведь своими глазами видела, летит и светится, летит и светится, летит и светится!» «Худо дело», – обеспокоенно прошептал Рафал. Бабушка заговариваться стала. Тетя Моника неодобрительно покачала головой и укоризненно сказала матери. «Я бы на твоем месте никому об этом не говорила. Мало ли что может привидеться человеку со сна. Это же несерьезно». «Вот именно», – подхватил дедушка. «Ты что, веришь в нечистую силу, в разные привидения?» «Так я же видела!» – снова начала была старушка, но ее невежливо перебила внучка. «Ну так что? Перед нашими окнами ничего такого не летало. Кроме тебя никто не видел привидения». «Перед моими окнами летало!» – упорствовала бабушка. Подойдя к ней, Яночка обняла ее за плечи и произнесла ласково и в то же время веско. «Бабуля, послушай меня, ты ничего не видела, тут ничего такого не летало, понимаешь? Никто из нас не видел, видела только она. Значит, только у нее появляются какие-то галлюцинации, только она истеричка. Зачем тебе галлюцинации, правда ведь? Они ни к чему». Замолчав, все с изумлением уставились на девочку, которая с самым невинным видом говорила такие потрясающие слова. «Что ты сказала?» – вырвалось у папы. «Что ты сказала?» – неуверенно переспросила бабушка. «Галлюцинации?» «А что же еще?» – подтвердила Яночка. «Дедушка тоже ничего не видел, и никто из нас». «Охотно отрекаюсь!» – поспешил согласиться покладистый дедушка. «Я ничего такого не видел». Остальные потрясенно молчали, переваривая Яночкину концепцию. Рафал смотрел на девочку с нескрываемым уважением. Бабушка начала сомневаться и проявлять первые признаки капитуляции. «Ну, не знаю. Значит, у нее галлюцинации? Что касается меня, не знаю, что и сказать. Ночью со сна человеку и в самом деле Бог знает, что может почудиться. Может, я действительно ничего не видела?» Паня Кристина вдруг вспомнила о своих материнских обязанностях. Наверняка многое, о чем говорила здесь сегодня ночью, не предназначалось для детских ушей. Как же она сразу об этом не подумала? «Дети, немедленно в постель!» – приказала она. «Видите, бабушка уже успокоилась, так что все в порядке. Сейчас я приду посмотреть, легли ли вы». Тетя Моника гладила мать по голове и приговаривала. «Ну, конечно же, ты ничего не видела. Ты просто услышала, как соседка заорала, и сама испугалась. Любой бы испугался». А пани Кристина внимательно поглядела вслед уходящим детям. «Странно. Послушно отправились спать, слова не сказали. Не похоже на них». «Отлично все получилось», – радовалась Яночка, залезая в кровать. «Жаль только, что бабуля испугалась. Привидение наше, оказывается, еще и огонь изрыгало. До такого мы с тобой не додумались». «А на нее и в самом деле огнем могло повеять. Жаром, как ты думаешь?» – спросил Павлик и, подумав, сам себе ответил, потому что сестра не знала, что ответить. «Очень даже свободно. Может, от того, что распахнулось окно, на свечу подуло ветром, и огонь вспыхнул сильнее. Ведь щель же осталась». «Да», – согласилась Яночка. «Вряд ли Грымза сама выдумала, что изрыгает. Сама виновата, никто ей не велел раскрывать окно. Могла и сквозь стекло полюбоваться на наш призрак». «Могла, конечно», – зевая, согласился брат. «Но она сразу открывать». Яночка забралась под одеяло, подоткнула его как следует со всех сторон и совсем приготовилась заснуть, как вдруг вспомнила о важном деле. «Эй, спишь?» – окликнула она брата. «Нет еще», – ответил тот, взбил подушку горой и опять опустил на нее голову. «А что?» «Не забыть бы с самого утра незаметно забрать тыкву из-за стенка, а то вдруг Грымза ее там обнаружит и все раскроется, представляешь? Мы с тобой столько сегодня ночью наработались, и все пойдет псу под хвост. А куда девать тыкву? Лучше всего отнести обратно на чердак». «Ну уж нет, для этого придется вставать чуть свет, а я жутко хочу спать». «Ну ладно, тогда в нашу комнату. Спрячем пока в шкаф, там посмотрим», – проговорила, засыпая Яночка. Через несколько минут в дверь супругов Хабровичей постучала тетя Моника. «Вы еще не спите?» – спросила она, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Можно вам помешать?» «Конечно», – ответила пани Кристина. «Мы еще не легли, а в чем дело?» «Да вот», – как-то нерешительно начала тетя Моника. «Хотела с вами посоветоваться. Знаете, мне кажется, есть у меня подозрение». «Не мямли», – прервал ее брат. «Выкладывай, какое подозрение». «Может, и глупое», – вздохнув, ответила тетя Моника. «Да вот никак не могу от него отделаться. Вот и решила с вами посоветоваться». «Да ты уже говорила», – потерял терпение пан Роман. «Говори, в чем дело». Тетя Моника решилась. «Да вы сами подумайте. Помните, как уверенно мама нам заявила, что соседке очень скоро надоест жить в нашем доме, и она из него выйдет? А когда мы спросили, почему она так думает, ответила, уж она знает, что говорит. Ну и вскоре затем привидение изрыгает на соседку огонь и пламя». «На что ты намекаешь?» – В изумлении вскричала пани Кристина. «Что мама сама организовала привидение с огнем?» «Да, что-то в этом роде. Не то, чтобы я была в этом уверена на 100%, но вот подозрение такое появилось. Ну, сами подумайте». «Ты спятила, моя милая!» – кипятилась пани Кристина. «Глупости!» Ее муж отнесся к подозрению сестры не столь критически. «Знаешь, в этом что-то есть», – задумчиво произнес пан Роман. «Не так уж это и глупо. Я бы сказал, совсем не глупо. Мама и в самом деле так уверенно тогда сказала». «Вот и я говорю», – подхватила тетя Моника. Пани Кристина пожала плечами. «Тогда почему же она так кричала?» «Чтоб ее не стали подозревать. Сделала вид, что испугалась». «И так легко согласилась с Яночкой. Заметили?» – оживился пан Роман. «Сразу отказалась от утверждения, что видела собственными глазами за окном привидения». «Ну, а все эти ночные шумы до этого?» – не сдавалась пани Кристина. «В этом ты тоже подозреваешь маму? Считаешь, это она воет по ночам?» «Почему бы и нет?» «Так усиленно нагнетает панику, дом рушится, что невольно закрадывается мысль. Все это рассчитано на эффект. Разве не так? Дом-то стоит крепко». «Пожалуй, ты права», – ответил, подумав, пан Хабрович. «Как-то все сходится. Наша мама на все способна. Вспомни, сколько раз ей приходили в голову совершенно невероятные идеи». «Из них последняя на редкость удачная», – заметила вскользь пани Кристина. «Поначалу ей казалось просто абсурдным подозревать свою строгую свекровь в таких мальчишеских выходках. Просто невозможно представить, что, желая выжить из дома неприятную соседку, она является той под видом привидения и изрыгает огонь на вредную бабу. А перед этим периодически страшно воет по ночам и чем-то гремит». Однако постепенно такие подозрения стали казаться пани Кристине не столь уж абсурдными. Может, под влиянием мужа и его сестры? Тетя Моника поднялась со стула и заметила, уходя. «Но мы ни в коем случае не должны говорить о каких-либо подозрениях. Мы ничего не знаем и ни о чем не догадываемся». «Ясное дело», – подтвердил ее брат. «Если мама обидится и прекратит свою деятельность, для нас всех будет хуже. Пусть продолжает. Пожелаем ей успеха. В этом мы все заинтересованы». «Значит, никому ни словечко о маме всяческих благ?» – подвела итоги совещания тетя Моника. «Ни словечко и всяческих благ!» – в один голос произнесли супруги Хабровичи. Меж тем в бабушкиной квартире страсти не утихали. Бабушка никак не могла успокоиться, вспоминая все новые подробности необычного явления и делясь впечатлениями с дедушкой. Впрочем, это был сплошной монолог, но все равно слушатель при этом был просто необходим. А дедушка уже несколько раз пристраивался заснуть, даже всхрапывал, но очередной взрыв эмоций супруги вырывал его из сна. Наконец дедушка не выдержал. «Дорогая, дай же мне поспать, ведь у меня с раннего утра очень сложные экспертизы, для этого необходима свежая голова, а после такой ночи вряд ли что буду соображать». Словечко «экспертизы» заставило бабушку оставить в покое привидение и перескочить на другую тему, не менее волнующую. «Хорошо, что ты напомнил», – воскликнула она столь же темпераментно. «А я никак не могу вспомнить, что такое важное мне надо тебе сказать. Слушай. Нет, слушай сейчас, потом я опять забуду. Есть у меня такое подозрение». Бедный дедушка только приладился заснуть. Да не тут-то было. «Что у тебя есть?» – удивился он. «Подозрение». «Какое подозрение?» «Касающее твоей аферы, той самой филателистической». «Да не моя это афера». Пытался оправдаться дедушка. «Честное слово, я не участник. Кто-то другой подделывает марки». «Все равно», – отмахнулась бабушка, – «мне показалось подозрительным. Знаешь, это Грым, это наша соседка, получает такие подозрительные посылки». Поняв, что ему все равно не дадут заснуть, дедушка был вынужден отреагировать на подозрения супруги. «Чем они такие подозрительные?» «Потому что их приносит очень подозрительный почтальон и старается отдать так, чтобы никто не видел, втайне от всех, понимаешь? Только из рук в руки. И для этого они встречаются на улице». «А ты откуда знаешь?» – удивился дедушка. «Хабр сказал». «Что?» – дедушка даже сел на постели. «Хабр сказал», – – повторила бабушка. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» – встревожился дедушка. «Боюсь, волнения этой ночи сказались на твоем здоровье. Нет ли у тебя жара?» «Оставь в покое мое здоровье!» – рассердилась бабушка. «Никакого жара у меня нет. Слушай, что говорю. Хабр ясно дал понять. Впрочем, не это главное. Я сама видела, как она постоянно получает какие-то странные посылки при подозрительных обстоятельствах. А ты нам рассказывал об этой твоей филателистической афере. Дескать, кто-то где-то прячет основную массу готовой продукции. А тут постоянные таинственные передачи. Вот я и подумала, нет ли тут какой связи? Мое дело сказать тебе, об остальном ты сам думай». Дедушка принялся думать, спать уже не хотелось. «Постой, постой, все это так неожиданно. Говоришь, собственными глазами видела эти посылки?» «Собственными», подтвердила бабушка. «И говорю тебе, делается это в таком секрете, что поневоле подумаешь». «Ну, не знаю», – сомневался дедушка, пытаясь осмыслить сообщение, свалившееся на него среди ночи. «Чепуха какая-то». «Как ты сказал?» – вскинулась жена. «Чепуха?» «Нет, то есть я хотел сказать, может, просто стечение обстоятельств?» – неуклюже оправдывался дедушка. «Надо бы как-то дипломатично проверить». «Ну, хорошо, хорошо. Я займусь этим, сообщу сотрудникам милиции, которые работают в нашем обществе. И если только будут веские основания, потому что так ни с того ни с сего бросать подозрения на людей...» «Да что ты мямлишь? Я не прошу тебя без веских оснований сразу привлекать милицию. Просто не мешает проверить, нет ли какой связи между этими двумя фактами». «Ты права, ты совершенно права, дорогая», – сдался дедушка. «Обязательно проверим. А сейчас можно я немного посплю?» «Да спи, кто тебе не дает!» – обиделась бабушка. «Есть же такие бесчувственные люди, которые могут спать, что бы ни случилось. Даже такие вот экстраординарные события. От всей души желаю тебе увидеть во сне ту самую кошмарную морду». Постепенно весь дом, встревоженный появлением привидения, успокоился и погрузился в благодетельный сон.